«Абрим!» — воскликнул Криозот. «Ваше Величество!» «Мой великий визирь!» — представил его Сериф. «Так я и думал», — сказал себе Ринцвент. «Эти люди, зачем мы их сюда доставили?» Визирь покрутил усы с таким видом, словно только что решил отказать еще одной дюжине просителей с выкупом закладных. «Шляпа, Ваше Величество», — намекнул он. «Шляпа, если вы помните». «Ах, да, восхитительно! Куда мы ее дели?» «Постойте-ка», — поспешно перебил Ринцвент. «Шляпа — это часом не такая мятая, остроконечная, с кучей всяких побрякушек, типа кружев и всякого такого?» Он поколебался, а затем уточнил. «Ее случаем никто не пытался надеть, а?» «А она предупредила нас, чтобы мы этого не делали», — отозвался Криозот. «Так что Абрим сразу приказал одному рабу примерить ее. Раб сказал, что от нее у него разболелась голова». «А еще она сообщила нам, что вскоре должны прибыть вы», — добавил визирь, отвешивая Ринцвинду легкий поклон. «Посему я, то есть Сериф, подумал, что вы, вероятно, сможете поведать нам об этом замечательном изделии». Существует тон голоса, известный как вопросительный, и визирь использовал именно его. А едва уловимая резкость слов давала понять, что если он не узнает что-нибудь о шляпе, и притом очень быстро, то у него на примете имеются разнообразные занятия, в которых вовсю используются слова «раскаленная до красна» и «ножи». Все великие визири говорят таким образом. Наверное, где-то есть школа, где их этому учат. «Боги, как я рад, что вы ее нашли!» — воскликнул Ринцвинд. «Это шляпа...» «Прости?» — переспросил Абрим. «Я не расслышал, что ты сказал после того, как эта юная особа...» — он поклонился Канине. «Заехала тебе локтем прямо в ухо». «Думаю, — вежливо, но твердо перебила Канина, — вам лучше отвезти нас к ней». 5 минут спустя шляпа, покоящаяся на столе в сокровищнице Серифа, буркнула. «Наконец-то! Где вас так долго носило?» Как раз сейчас, когда Ринцвинд с Каниной, возможно, вот-вот станут жертвами безжалостных убийц, когда Коин собирается обратиться к собравшимся вокруг и сжавшимся от страха волшебникам с разоблачительной речью о предательстве, а диск находится на грани того, чтобы покориться диктатуре магии, как раз сейчас стоит затронуть тему поэзии и вдохновения. Например, Сериф, сидящий в заманчивой глуши, только что перелистал свою тетрадь со стихами, чтобы перечесть следующие строфы. «Проснись, ибо утро уже в чашку с днем ложку бросило, звезды спугнув, как огнем». И вздохнул, потому что раскаленные до бела строчки, терзающие его воображение, никогда не выходили такими, какими он их видел. По правде говоря, они и не могли выйти такими. Очень грустно, но подобные вещи происходят все время. Во всех многомерных мирах множественной вселенной установлен и хорошо известен тот факт, что все по-настоящему великие открытия совершаются в чрезвычайно краткий миг вдохновения. Сначала, конечно, нужно как следует поработать, но исход дела решает вид, скажем, падающего яблока, закипающего чайника или воды, переливающейся через край ванны. В голове наблюдателя что-то щелкает, и все встает на свои места. Строение ДНК, согласно общепринятой версии, обязано своим открытием взгляду, случайно брошенному на винтовую лестницу, как раз в тот момент, когда температура мозга ученого была самой подходящей для восприятия новых теорий. Воспользуясь он лифтом, и генетическая наука развивалась бы совершенно иначе. Примечание. И, возможно, двигалась бы быстрее. Правда, неизвестно куда и зачем. Конец примечания. Люди считают миг озарения чем-то замечательным. Но это не так. Сей миг трагичен. Крошечные частички вдохновения постоянно летают по Вселенной, переходя сквозь самое плотное вещество с такой же легкостью, с какой нейтрино проходит сквозь сток сена. И большая их часть проносится мимо цели. Но те из них, которые попадают точно в мозг цель, обычно оказываются не в той голове.